Глава вторая. Едва был снят блокирующий полог, Алви ворвался в комнату с видом возмущенным и спесивым. Черный костюм, трость в руке, золотые кудри зализаны гелем. «Что тут происходит, Форси?» — спросил он. «Я требую объяснений». «Здесь проводятся следственные действия», — процедил Форси. «Ваше присутствие не обязательно, сэр». «Мое присутствие обязательно, если в моей академии происходит ЧП», — ответил надменно Алви, мазнув по мне взглядом. «Я требую объяснить, почему об аресте Элоиса и новом покушении на Стоуле я узнаю от демона-коменданта, а не от ваших людей». «При всем уважении, сэр, это пока не ваша академия. Приказ не подписан». «Приказ уже лежит на столе у Его Величества и будет подписан сегодня же», — парировал Алви. «И вы об этом прекрасно знаете. Теперь вернемся к вопросу номер один. Что тут происходит, Форси?» «Студентка Стоули помещена под домашний арест до выяснения обстоятельств. Она может быть опасна для общества». «Каких еще обстоятельств?» — выпятил нижнюю губу Алви. «Она гражданка Донрада», — жестко ответил Форси. «Тоже мне новость. Откуда еще могла появиться подобная деревенщина без образования и малейших понятиях о магии и воспитанности?» Алви зачем-то натянул на руку перчатку и прошел к шкафу. Я даже не обиделась на деревенщину, с волнением наблюдая за ним. Сейчас он развернется, заглянет в приоткрытую третью полку шкафа и обнаружит сюртук Вёлвинда. Тогда мне точно не придется говорить, что я о нем ничего не знаю. «Вы были в курсе?» — удивился королевский дознаватель. «Разумеется. Стоули сама мне рассказала». «Отчего же вы не потребовали внести изменения в документы?» «От того, что мне было интересно, что скажет ее покровительница, когда все вскроется». Отрезал Алви и быстро склонился к полу, потом разогнулся. Его пальцы, обтянутые белой перчаткой, сжимали обугленную тушку ворона. «А это что такое?» Язвительно глянул на меня Алви. «Неудачный рецепт? Воняет да жутко. Напомни мне никогда не приглашать меня на ужин, Стоули. И к кухне столовой даже в виде наказания не допускать». Я моргнула. «Но эта птица леди Элбери, перед тем, как она толкнула меня в зеркало, и я упала в капсулу со штогринами, ворон содрал с меня амулет дракона и сгорел тут же». Я перевела глаза на пол. «Мой уголек где-то здесь должен быть с порванной цепочкой». Алви поискал глазами и мотнул головой в сторону окна. «Подбери, Стоули. У меня нет планов быть сегодня поджаренным. Слишком много дел». «Амулет без хозяина не обжигает», — вставил один из младших дознавателей. «К тому же, если у вас нет по отношению к нему злонамеренных целей». Под наблюдением Форси я поторопилась сама подобрать уголек с пола. Едва он коснулся ладони, по телу пронеслось приятное, будто родное тепло, а тонкая цепочка мгновенно срослась на месте разрыва. Я ахнула. Форси приблизился ко мне и с пристрастием глянул на амулет. Затем достал из кармана кесет и перстень из темного металла с внушительным красным камнем, сыпанул щепотку на кольцо, а затем подбросил с него порошок в воздух, пробормотав заклинание. Фиолетовая пыльца зависла над моей ладонью с подарком дракона, но не опустилась. Она полетела дальше, окрутила ножки стула, на котором сидела леди Элбери, и поднялась над ним, будто повторяя ее силуэт. Затем потянулась по воздуху к мертвому ворону, коснувшись его, вспыхнула и черной массой осыпалась на пол. «Так, значит», — почесал подбородок Форси. «Выходит, действительно, леди высший магистр баловалась черной магией. Заберите у меня эту гадость». Алви поморщился, отстраняя от себя обгоревшую тушку на вытянутой руке. Форси шагнул к нему, чтобы рассмотреть то, что осталось от ворона. «Вот что вам надо было искать», — заметил Алви. «А не скелеты в шкафу, которых нет». Форси шагнул дальше и начал рассматривать зеркало на раскрытой дверце шкафа, с особым тщанием. Я затаила дыхание. Тем временем Алви продолжил. «У Стоули могут быть только козы в голове, коверканье слов и дрянная манера попадать в неприятности. Кстати, тебе что, Грина, ничего не откусили, Стоули?» С притворным беспокойством в голосе поинтересовался он. «Нет», — растерянно ответила я, продолжая следить за Форси. «Ясно, они уже в первый раз поняли, что искать нечего», — заявил Алви и развернулся к Форси, вручая ему ворона. «С этим разберитесь, до сих пор фонит дрянью. И заканчивайте дело с арестом. Стоули должна готовиться к показательным выступлениям на драконах с командой всадников перед королевской четой. Времени на подготовку осталось всего ничего, а она и без того способна опозорить нашу академию». Форси сжал тушку птицы на мгновение, затем с отвращением передал ее младшему дознавателю. Тот сунул улику в пакет из мешковины, и он с треском исчез в пространственном кармане. «Нет, так просто я не поверю, что Стоули ни при чем. Она подчинила Штогринов и сама выбралась из капсулы», — ответил Форси. «Я обязан разобраться, в чем тут дело». «Она заклинательница. Таких не было несколько сотен лет. Так что дар неизведанный и только устанавливающийся. Поэтому к ней приставлен куратор. И заметьте, я лично стал ее наставником, чтобы проследить», — ответил Алви. «Не ищите врагов в каждой встречной кухарке». «Это моя обязанность», — парировал Форси. «Прошу, не мешайте делать мне мою работу». «А вы не мешайте делать мне мою. Король уже в курсе о заклинательнице и жаждет видеть ее выступление, когда прибудет сюда. Напомню, что король считает каждого заклинателя драконов богатством королевства и распорядился всячески способствовать их развитию и обучению на благо стране. А другим королевским указом велено защищать страну и, в частности, академию от диверсантов и шпионов». Алви расхохотался, ткнув в меня пальцем. «Стоули, шпионка? Ей для этого надо сначала встать в очередь за мозгом. Боже мой, Форси, меня давно так никто не смешил». Мне привычно захотелось стукнуть Алви, хотя вроде бы он отстаивал мою свободу. Но разве нельзя это делать, не унижая? Или он так мстит за то, что я отказалась его целовать? «Смейтесь сколько угодно», — процедил Форси. «Но я обязан проверить. И до конца проверки студентка Стоули будет находиться здесь, под охраной». Алви подкатил глаза. «Вы из нее еще святую мученицу сделайте. Студенты уже только о Стоули и болтают. А так еще надумают, что она как-то связана с Элоисом. Вот этого репутации Академии точно не нужно». Я вытаращилась на Алви. «Он серьезно?» Но Форси был как кремень. «Разбираться с авторитетами – ваша проблема, сэр Алви. Мое дело – арест и безопасность. С вороном разберусь. С нападением тоже. Но домашний арест не отменю. Будет сидеть здесь и точка». Алви смерил его с ног до головы. «Вам не к лицу упрямство, господин дознаватель. Но вижу, вы не уступите. Тогда делайте свои проверки быстро и арест не афишируйте». Пока два властных господина мерились уровнем власти, блокирующий полог растворился совсем. В моей голове прояснилось. Из домика на стене осторожно высунул голову Тиктаклин. «А под домашним арестом кормить будут?» — робко спросила я. «Кажется, ужин скоро. Очень хочется есть, господа». «Это все, что тебя волнует, Стоули?» Глянул на меня, как на умственно отсталую Алви. Затем перевел взгляд на Форси, словно говоря. «А я предупреждал. Чего еще вы ждали от деревенщины?» «Еще б я попросила книги из библиотеки. На время ареста, чтобы даром время не терять. Можно?» Я моргнула невинно. «Можно», — буркнул Форси. «Пишите список. Питанием вас обеспечит мистер ректор». «Нет уж», — мотнул головой Алви. «Вы придумали этот арест, вы и обеспечиваете. Вон у вас сколько орлов. Им явно нечем заняться. Румянец во всю щеку, никакой бледности от недосыпа или лихорадочного блеска дедукции в глазах». «Им есть чем заняться», — буркнул Форси. «Обеспечение жильем и питанием студентов — головная боль Академии». Алви подхватил Форси под локоть и сказал. «Так и быть. 3 дня ее покормим. А теперь об Элоисе. Я хочу знать все, что произошло из первых рук». Я навострила уши, но Форси заявил. 5 дней минимум. А об остальном не при ней. Во-первых, его настоящее имя...» И они исчезли из комнаты с блеском зеркального шара. Младшие ищейки проверили всю комнату по периметру, объявили о том, что мне запрещено общаться с кем угодно, но хотя бы позволили раскрыть окно. Едва они заперли меня снаружи, я так и сделала. Свежесть весеннего вечера коснулась моих щек. Шумно вдохнув, я взялась за тряпку. Еще сестры в приюте нас учили. «Если вы, не дай Господь, столкнетесь где-нибудь с магией, вымойте все тщательно и вылейте воду с молитвой». Как бы это ни смешно было делать в Академии волшебства, но запах паленой птицы с черной магией в довесок мне совсем не нравился. Влажной тряпкой я протерла все, что могла, посыпала обугленное пятно на полу солью и зажгла свечу на столе. И лишь тогда из домика на стене вылез Тиктаклин, а за ним и Геккончик, оба испуганные и явно уставшие. «Милые мои!» — кинулась я к ним. «Ну вот я опять могу доверять только вам. Вам, наверное, было ужасно плохо от блокировки магии, да? И от ведьмы Элбери, да?» «Ква!» — ответил Геккончик. Тиктаклин почесал молоточком за ухом и вздохнул. «Простите, миленькие. Надеюсь, такого больше не повторится. И у меня есть хорошие новости. В ближайшие дни я буду только с вами». Мои маленькие приятели приободрились. Я перенесла их в ладонях на стол, разделила на 3 части последнее резервное печенье и налила воды. Себе в чашку, Геккончику в блюдце, Тиктаклину в наперсток. Малыши принялись жевать. Уютные. Я подперла рукой щеку и задумалась. Итак, что мы имеем? Леди Элбери в коме и под наблюдением. Значит, новых покушений на меня не будет. Это хорошо. Троица старшекурсниц, которые мне вредили, наказаны исправительными работами. Это тоже хорошо. Но не думаю, что они на этом успокоятся. Это плохо. Алви — новый ректор. И он меня терпеть не может. И, похоже, он мстительный. Это плохо. Но терпеть меня придется, потому что в заклинательнице драконов заинтересован король. И это наверняка хорошо. А Элоис? Мое сердце в который раз замерло при мысли о нем. Вёлвинд под стражей. Он черный маг, злодей, по вине которого в Донрада начали уничтожать магов, и говорят ему наплевать на все, кроме магии, но... Я не знаю, как простить его. Он виноват в моих бедах. И не знаю, как не любить. Душа разрывается, и почему-то так сильно хочется видеть его и хоть что-то ему сказать. Что? Я не знаю. Он снова меня спас, как бы это ни выглядело, и советом, и делом. Вот только он заточен в бункере, и увидеть его мне вряд ли удастся. А что, если он в самом деле равнодушен ко мне? Губы погорячели, напоминая о его поцелуе. Голова закружилась. Я отпила воды, задумчиво прошла к шкафу, достала черный сюртук, который еще пах им, выставила перед собой на руках. Оставлять его у себя опасно, но расстаться с ним не было сил. Казалось, будто бы есть еще какая-то надежда, пока рядом со мной хотя бы его запах. Надо бы хорошенько спрятать сюртук. Жаль, я не знаю, как создавать пространственные карманы. Хотя, постойте-ка. Может, что-то есть в учебнике по пространственной магии? Я бросила сюртук на кровать. Длинное поло коснулось ножки и почему-то издала глухой стук. И не смялась в углу. Я замерла, а затем бросилась его ощупывать. В подкладке было что-то плотное. В волнении я взялась за ножнички. Что еще за секреты приготовил для меня Вёлвинд?